Глава 15. Конечно, она снова расплакалась. Психотерапевт терпеливо ждал. Наверное, это они и делали психотерапевты. Давали выговориться и выплакаться. Но время приема было ограничено, и Полина, допив остатки жидкости из стакана, попыталась пояснить. «У меня мания преследования», — начала она и задумалась. «Панические атаки и депрессия, наверное, и...» Лев Натанович мягко махнул рукой, останавливая ее. «Простите, Полина Андреевна», — негромко произнес он. «Это все диагнозы. Если хотите, мы обязательно разберемся, какие из них относятся к вам. Но давайте начнем с самого начала». Полина онемела от возмущения. «Если хотите...» Не намекает ли он на то, что у нее ипохондрия с большим количеством свободного времени и безлимитным интернетом, чтобы найти себе как можно больше болячек? Но она справилась с собой, вдохнула-выдохнула и произнесла спокойным, лишь самую чуточку подрагивающим голосом. 5 лет назад в парке на меня напали. Фонарь, скамья, куст шиповника. Полина снова выдохнула, с тоской посмотрела на пустой стакан и сосредоточила взгляд на его поблескивающих гранях. Именно пустому стакану, а не Льву Натановичу, она рассказывала дальше. Нападавший затащил меня в кусты, жестоко избил и изнасиловал. Она сумела произнести это и не расплакаться. И весь ужас удалось уложить всего в несколько слов, в голове все было совсем не так. Полина не могла вспомнить, когда фонари горели по вечерам. Это же всего лишь небольшой парк. Днем здесь гуляли мамы с колясками и собачники со своими питомцами. Очередной удар выбивает воздух из ее легких, и отчего-то очень яркая картинка встает перед глазами. Как утром первые собачники найдут ее тело. Она видела и раньше такие новости. В голове картинка сложилась сразу с фотографией. Ее черные волосы по плечи будут сливаться с окровавленной темной травой. Лицо будет повернуто направо. Интересно, оно опухнет все от ударов или просто покроется синяками. И заголовки о том, как пес нашел тело, как его хозяин был в шоке, они всегда в шоке. Мысли путаются. Полину снова бросает в то, как она оказалась на этой аллее. Можно было пойти другим путем, можно было пойти с подругой, с парнем, если бы у нее был парень. Теперь уже не будет. Мозг снова выхватывает угол скамейки, урну, куст, темный фонарь. Почему это происходит с ней? Она же даже короткие юбки не носит и не красится ярко. Она слышала, что юбки — повод, а не причина. Но сейчас ей хотелось просто сосредоточиться на чем-то, кроме нестерпимой боли. Если она сейчас умрет, ее найдут собачники, да? Лишь бы ее нашли не дети. Иногда они бегают и играют, где попало, в парке. Мама будет плакать и пить корвалол, а отец побледнеет и сожмет кулаки. И Полина не увидит больше отца. И мать не увидит. Слезы текут и текут по горящему от боли лицу. Полина снова хочет попытаться крикнуть, но получает удар в солнечное сплетение и захлебывается своим криком и кислым воздухом. А тяжелая мужская рука, широкая и шершавая, ложится на ее шею, придавливая сильнее к холодной земле. Неужели это еще не все? Полина хрипит, пытаясь замотать головой, но мужчина держит крепко. Он давит ей на гортань, но не пытается задушить. Пусть от нехватки кислорода у нее под закрытыми веками появились радужные круги. Полина понимает, что он вовсе не пытается ее сейчас убить, когда вторая тяжелая рука резко разгибает ее сжимающееся от каждого удара тело, а колено грубо раздвигает ноги. Для крика Полине не хватает воздуха и сил, и она лишь сипит: «Нет, нет, нет!» Она даже сама не слышит своих криков, но продолжает сучить ногами, пытаясь выбраться из-под насильника. Широко раскрывает рот, пытаясь крикнуть, укусить, сделать хоть что-то, вызвать крик негодования, дать понять, что она не бессильная жертва. Но ничего этого по-настоящему она не может. Ее юбка оказывается задрана до ее груди, прикрывая разодранную ранее блузку. Снова трещит ткань, на этот раз трусиков. «Пожалуйста, пожалуйста!» — мысленно молится Полина. «Обморок! Я хочу уйти отсюда!» Ее снова бьют кулаком по лицу, словно в ответ на ее молитвы. Голова ее дергается в сторону, но сознание отказывается покидать тело. Так что она чувствует все до последнего момента. Как больно и сыро ей внутри. Как больно елозит оголенная кожа ягодиц по траве и земле. Как тяжело давит на нее туша насильника, который теперь рычит ей в лицо и хрипло смеется. Она глотает собственную кровь, пока ее мотает под движениями тяжелого незнакомца, и уже не собирается кричать, хотя ее горло теперь оказывается свободно. Нещадно саднит и болит, но руки на нем больше нет. Только Полина уже не надеется на спасение. Она уже знает, что останется лежать здесь за кустами шиповника и белой, плохо прокрашенной скамьей. И только одно она пока может выбрать — на какую сторону будет повернута ее голова, когда ее найдут. А потом вдруг все заканчивается. Нет, не все. Боль никуда не девается. Просто насильник вдруг замирает на ней, весь обмякая, будто его, наконец, прикончил герой, как в фильмах. Но нет, не прикончил. Темная фигура, глаза Полины, наконец-то жаждущие разглядеть хоть какие-то приметы, слишком заплывают, чтобы различить что-то. Поднимается и просто уходит. Двигается тяжело, будто раненый медведь. Спустя годы Полина все так же не может вспомнить, застегнул ли он штаны или нет, какая на нем была одежда, какие волосы. А в тот момент она просто смотрит через щелку глаз, как он уходит, и голова ее повернута направо. Кажется, она ненадолго потеряла сознание, наконец-то. Полина встряхнулась, пытаясь избавиться от снова всплывших воспоминаний. Тех самых, от которых она тщетно пыталась избавиться 5 лет. Она, наконец, оторвалась от стеклянного блеска и затравленно подняла взгляд на врача. «Однажды вы захотите поделиться подробностями», — произнес он, поймав ее взгляд. «Но сейчас вы не готовы, не мучайте себя, Полина Андреевна». Короткий смешок, вырвавшийся из груди, напугал саму Полину. «Нельзя сломать то, что уже сломано», — хрипло произнесла она, не понимая, почему так глухо звучит ее голос, словно она снова успела сорвать голос. «Не говорите так, Полина Андреевна». В голосе психотерапевта Полина почувствовала какие-то новые нотки, в которых она не могла разобраться. «Прошу прощения, я не должен так говорить, но попытаться сломать можно и сломанное». И он снова замолчал. Полина пыталась понять, что он имел в виду и почему извинился, но потом решила, что ей стоит продолжить говорить. «Я умирала там на мокрой от собственной крови траве». Голос ее снова задрожал. Я не могла кричать, не могла ползти. Но потом я услышала голос. Он окликнул меня. «Вам плохо? Что с вами?» Полина не знала точно, слышала она это или ей казалось, что слышит. Ее сознание не желало возвращаться в холодную реальность, полную боли и страха, поэтому она сомневалась, что правильно запомнила все. В ее воспоминании чьи-то руки осторожно подняли ее и понесли. Но и Влад, и фельдшер скорой помощи утверждали, что Влад не трогал ее, пока не вызвал скорую помощь и полицию. Он и правда последовал с нею в больницу, но не нес на руках. Просто держал ее окровавленную руку в своей. Путающиеся воспоминания же строились на том, что Влад нес ее от парка и до самой больницы, на руках один. Она снова слишком долго молчала, и Лев Натанович первым прервал эту тишину. «И кто же это был?» — спросил он осторожно. «Вы запомнили его?» «Запомнила ли она его?» Полине снова стало смешно. «Конечно», произнесла она также негромко. «Это был мой муж, Влад». Лев Натанович снял очки и протер их платком. Одним из такой же коробки, какая стояла на коленях Полины на случай, если она снова расплачется. «Вас спас ваш муж?» — уточнил Лев Натанович. «Он пошел вас искать?» Полина вспыхнула, сообразив, как все прозвучало. «Нет», — запротестовала она. «Тогда он не был моим мужем. но он нашел меня, вызвал скорую, и после операции он был первым, кого я увидела». Тут Полина немного приукрасила. Первым все-таки был лечащий врач и медсестра, менявшая катетер, и только потом он, Влад. «Мы успешно остановили внутреннее кровотечение», пояснил врач, когда убедился, что она пришла в сознание. «Внутренние органы были повреждены незначительно, переломов вам тоже удалось избежать, только трещины. Наложили гипс, где было возможно. На груди тугая повязка из-за ребер, будет тяжело дышать, не пугайтесь». Полина не могла кивнуть, поэтому только моргнула. «Это настоящее чудо, что травмы столь незначительные», зачем-то добавил врач и отошел, уступив место медсестре. А вот уже после медсестры над ней склонился Влад. Полина инстинктивно вздрогнула, отчего заболело сразу все. Также она дернулась и от врача. Взгляд Влада был полон тревоги. «Как ты, Лина?» — спросил он и поспешно добавил. «Я тебя нашел, а в твоей сумочке был пропуск с именем». Тогда вышло нехорошо. От переизбытка информации Полина потеряла сознание. Следователь, который пришел к ней на следующее утро, сообщил, что это послужило поводом для допроса Влада. На самом деле допрашивали всех, кто оказался рядом, но тогда Полина этого не знала. При следующей встрече Полина была еще больше взбудоражена, только теперь еще и чувством вины. Все во Владе ей казалось особенным. Не имея возможности двигаться без помощи медсестер или врача, видя кроме вереницы равнодушных лиц только родителей и Влада, она каждую его черточку запоминала и видела в таком ярком свете, что не влюбиться было просто невозможно. Полина понимала это с самого начала, еще когда первый раз уплыла в небытие под внимательным взглядом синих глаз, и ее не пугало это. Не страшно было влюбиться в своего спасителя, к тому же сердце Полины было свободно. Куда страшнее было бы бояться любых чувств и всех мужчин после того, что случилось. Но Полина никак не могла ожидать, что влюбленность окажется взаимной. Она чувствовала себя хорошо отбитым куском мяса, поврежденным снаружи и внутри, испачканным чужими отвратительными руками. Полина не видела себя в зеркале, но и так прекрасно понимала, что выглядит примерно так же, как себя чувствует. И все же Влад полюбил ее, такую изломанную и отечную, потерявшуюся в реальности до и после. «Мы полюбили друг друга». Полина поняла, что не сумеет описать Льву Натановичу и половины того, что было тогда с ней. Не хватит ни времени, ни слов. «Так бывает». «Так бывает», — эхом повторил психотерапевт. «Вы правы, Полина Андреевна. Удивительное случается. Никогда не знаешь, где и как встретишь судьбу. Я рад за вас». Он не задавал вопросов и не подталкивал ее говорить. Полина подернула плечами. Такое поведение ей было незнакомо и некомфортно. «Я не знаю, что мне еще рассказать», — честно призналась она. «Воспоминания о том вечере преследуют меня, но я не хочу становиться овощем, напичканным таблетками». «Я не прописываю таблеток без острой необходимости», — успокоил ее Лев Натанович. «Ваш страх — это нормально. Вы смогли присутствовать на суде?» Полина снова вздрогнула, представила суд. Она никогда не была в здании суда, поэтому зал представила похожий на те, что видела в фильмах, обязательно с клеткой. И в клетке он, зверь, с желтыми злыми глазами, как и положено зверю. Только лица Полина все равно не видела. Темный силуэт и этот взгляд, полный ненависти. Суда не было, прошелестела Полина, когда сумела успокоиться. Его так и не нашли, я же его не разглядела, а следов он не оставил, никаких. Полина снова окунулась в запахи и яркий белый свет отделения реанимации. Держали ее там совсем недолго, скоро перевели в палату, одиночную. Полина так и не удосужилась спросить, оплатили ли ее родители, Влад, или такая роскошь полагалась жертвам опасных ублюдков. В любом случае, ей до самой выписки не приходилось ходить в общую столовую, в палате даже был туалет с душем. Но до этого ей еще нужно было дожить. А в реанимации ее ни на минуту не оставляли в покое. Проверяли швы, лазили с зеркалом внутрь, щупали лицо холодными пальцами в едва заметно пахнущем латексе, пальпировали живот. Запах перчаток напоминал Полине о презервативах. Насильник использовал их, чтобы его не нашли. Он уж точно не беспокоился о том, чтобы она не забеременела или не заразилась. Полина не запомнила его лицо, не могла описать прическу или одежду, какие у него были руки или фигура. Все, что она помнила, тело было тяжелым, а кулаки били больно и резко. Пахло кровью, металлический запах ни с чем не спутать и ничем не заглушить, если только тебе не сломали нос. Но нос пострадал не сразу, поэтому Полина помнила и другие запахи. Травы, сильный и горький, совсем не такой приятный, каким он казался ей раньше. Земли, такой жирный, отвратительный, словно ей приходилось ее глотать. Запах пота. Именно после этого она стала мыться два раза в день и просила Влада использовать парфюм, особенно перед тем, как ложиться с ней в постель. От одежды тоже пахло чем-то отвратительным, вызывающим приступ тошноты. Или тошнило ее от сотрясения мозга, Полина не знала. Вскоре резко запахло мочой, очередной удар пришелся на мочевой пузырь. Правда, это лишь разозлило зверя, но не отвратило его от насилия. Он сломал ей нос, отчего все запахи заглушила кровь и стянул порванные мокрые трусики, а мокрую юбку задрал выше. А потом так и бросил ее там. Он ведь оставил ее умирать и вряд ли ожидал, что она выживет. Сначала Полина надеялась, что он будет в ярости от этого. Но шли дни и недели, преступника не находили ни единой зацепки. Ни камеры недалеко от парка, ни собаки, ни криминалисты, исследовавшие каждый клочок земли за кустами шиповника, не нашли ни единой зацепки. И тогда Полина стала мечтать, чтобы преступник просто забыл о ней. Мало ли, почему он напал на нее. «В том и проблема», — совсем тихо произнесла она, так что Льву Натановичу пришлось наклониться через стол, чтобы расслышать. «Его не нашли, но он нашел меня».